сеньора Белоскура. В капюшоне было жарко, душно и неудобно. Кроме того, Мэгги раздражало то, что она ничего не видит. Она старалась дышать ровно и держала комка за руку, чтобы он не боялся. Она не знала, долго ли они ехали. Может быть, 2 часа, а может, 20 минут. Однако она поняла, что они дюжину раз меняли направление, а потом долго спускались куда-то по извилистой дороге. Во время поездки ни Мэгги, ни комок не произнесли ни слова. Телохранитель тоже молчал. Мэгги даже показалось, что он не шевелится и не дышит. В конце концов, машина остановилась, и водитель выключил двигатель. Мэгги услышала, как открылись 2 дверцы, потом раздались шаги. Рука комка выскользнула из ее пальцев, и его утащили прочь. Чьи-то сильные руки подхватили Мэгги и вытащили ее из машины, как мешок. Снаружи было тепло и сыро, как в теплице. Мэгги окликнула комка и спросила, все ли с ним в порядке. Ее голос разнесся по просторному помещению, эхом отдаваясь от каменных стен. Еще одна пещера, а может, подземный грот. Мэгги расслышала плеск ручейка. Ей уже начинали надоедать пещеры. Мэгги решила, что больше никогда по доброй воле не спустится под землю. Слов комка она не разобрала. Его ответ был похож скорее на кряхтение, чем на связную речь. Он находился где-то слева от Мэгги, и она не могла дотянуться до него. На плечо ей легла рука, и совсем рядом прозвучал голос их похитителя. «Я вас провожу». Они прошли примерно 15 метров по каменистому полу, потом начали подниматься по винтовой лестнице. Мэгги показалось, что ступени вырезаны прямо в скале. Один раз Мэгги поскользнулась и машинально вытянула руку, чтобы найти опору. Ее ладонь коснулась какой-то шероховатой поверхности, покрытой чем-то склизким и влажным. Поводырь подхватил ее под руку, и они продолжили подниматься. Через несколько минут Мэгги вдруг пришло в голову, что ей следовало бы считать ступени. Вот она только что читала Ласло лекцию насчет шпионских приемов и тайников, а ведь любой уважающий себя секретный агент на ее месте запомнил бы число шагов. Никогда не знаешь, в какой момент может пригодиться подобная информация. Она могла оказаться ключевой для дерзкого побега. Мэгги предавалась этим мыслям лишь ради утешения. В глубине души она прекрасно понимала, что все это ерунда. От этих головорезов не убежишь. Она поняла это, когда рассматривала телохранителя в Мерседесе. Его безмятежное спокойствие, тихий, вежливый голос лишили ее всяких надежд. Спокойные люди всегда самые опасные. Она усвоила это за 10 лет поедания грехов. Но никто из жителей из Химмердаля не обладал такой аурой. Если бы Мэгги заметила его на поминках, она мгновенно развернулась бы и ушла, наплевав на деньги мертвеца. Когда ступени закончились, Мэгги провели в какое-то тесное помещение. Комок на ощупь нашел ее руку и сжал. Мэгги принюхалась, но не учуяла одеколона Ласло. Заскрежетала решетка, и лифт начал плавно опускаться. Через несколько минут он остановился, снова раздался металлический скрежет, и после этого Дрейкфордов долго вели куда-то по коридору. Открылась дверь, и в лицо Мэгги подул легкий ветерок, в котором чувствовался аромат цветов. Справа журчал фонтан. Где-то наверху скрипач играл гаммы. Мэгги подвели к стулу и усадили. Мешок сняли, она увидела, что сидит в просторном внутреннем дворе среди цветущего сада. И это в середине октября. Комок примостился на стуле слева от Мэгги. Их взгляды встретились. Убедившись в том, что оба целы и невредимы, они начали молча осматриваться. Мэгги никогда не видела такого прекрасного сада. Бесчисленные декоративные растения, деревья и цветы, глицинии и кипарисы, даже оливковые деревья росли на довольно большом пространстве, окруженном стенами из светлого камня. Вдоль стен тянулись галереи с колоннами, увитыми розами. На светло-сиреневом небе зажигались первые звезды. Мэгги не сразу поняла, как тихо вокруг. Конечно, она слышала плеск фонтана и звуки скрипки, негромкое щебетание птицы, стрекот насекомых. Но не было ни автомобильных сигналов, ни шума моторов, ни гудения пролетавших самолетов. Должно быть, они находились в сельской местности, за десятки километров от столицы. Пока Мэгги размышляла о том, куда они попали, что-то тяжелое скользнуло по ее кроссовкам. Взглянув вниз, Мэгги обмерла. По ее ногам ползла двухметровая желтая змея со сложным узором на спине и большой треугольной головой. Мэгги приказала себе не двигаться, едва дождалась, пока хвост соскользнул с ее обуви. Она следила взглядом за змеей, которая поползла к козадою, сидевшему на земле у розового куста. Птица, естественно, видела змею, но не сделала попытки улететь. Она оставалась на месте, словно парализованная. Мэгги зашикала, желая спугнуть козадоя, но тот не шевелился. Мэгги не в силах была отвести взгляда от этой сцены. Ей оставалось надеяться лишь на то, что змея была слепой или слишком старой. Надежда оказалась напрасной. Бросок был таким стремительным, что за ним невозможно было уследить. Мэгги заметила только лапку козадоя, которая тут же исчезла среди извивающихся колец. Из кустов и клумб появились новые змеи. По каменным плитам ползли гадюки разных видов и четырехметровая кобра. Они сошлись в центре двора, извиваясь и шипя, словно поздравляя убийцу с добычей, потом расползлись по своим делам. Мэгги насчитала 9 змей. Комок едва слышно всхлипывал. «Все хорошо», — прошептала она. «Не двигайся, и они тебя не тронут». Комок напомнил ей, что козадой тоже не двигался. «Справедливо», — подумала Мэгги. Откашлившись, она обратилась к невидимым хозяевам виллы. «Вы делаете это просто для того, чтобы нас попугать?» Никто не ответил. Мэгги повернула голову, не вставая со стула. Но увидела лишь фигурно остриженные кусты и мраморные статуи фавны и сатира. Незнакомца из Мерседеса нигде не было. Казалось, Дрейкфорды были в саду одни. Среди деревьев зажигались фонари, золотой свет заливал листья и цветы. «Мэгги», — позвал ее комок. В голосе брата послышался страх. Мэгги обернулась, чтобы посмотреть, в чем дело. И тут она увидела, что они не одни, что они с самого начала были не одни. Та глициния, усыпанная крупными лиловыми кистями, и два кипариса исчезли. На ее месте стояло кресло, похожее на трон, а в кресле сидела женщина. Справа и слева от нее стояли две девочки с одинаковыми лицами. Женщине было на вид лет 35 или 37. Она была одета в элегантный деловой костюм. На шее на цепочке висела подвеска в виде змеи, пожирающей собственный хвост. У женщины была смуглая кожа, блестящие черные волосы, полные губы и глаза, сверкавшие, как изумруды. Мэгги впервые в жизни встретила такую красавицу. Близнецы не походили на женщину. На вид им было лет 11 или 12. У них были каштановые волосы, желтоватая кожа и невзрачные лица. Привлекали внимание только их платья, великолепные, расшитые драгоценными камнями, но наверняка ужасно неудобные. Вышитый шелк, пышные рукава и юбки, туго затянутые корсеты. Если бы одна из них не моргнула, Мэгги приняла бы их за манекен, украденный из музея истории костюма. Женщина перевела взгляд с Мэгги на комка и обратно. Этот взгляд не был ни враждебным, ни любезным. Он выражал лишь слабый интерес. Наконец, женщина произнесла бархатным мягким голосом. Ее акцент Мэгги тоже показался странным. «Мне сказали, что вы говорите только по-английски». «Да, мэм», — ответила Мэгги. «Мне не нравится английский язык. Он груб и неприятен на слух». «Мне жаль, мэм. Почему ты извиняешься? Ты изобрела его?» «Нет, мэм». Женщина посмотрела на близнецов и гнусаво повторила «мэм». Девочки заулыбались, и женщина снова уставилась на Мэгги. «Это слово не годится. Я сеньора Белоскура. Вы можете называть меня сеньора». «Да, сеньора. И кто же вы такие?» «Этот дурачок не назвал ваших имен». Мэгги сглотнула. «Меня зовут Маргарет Дрейкфорд, сеньора. А это мой брат, Джордж Дрейкфорд. Мы из Америки. Об этом я уже догадалась. Зачем вы приехали?» Мэгги посмотрела в сторону палаца. Могу я сначала спросить о нашем спутнике? С ним все в порядке?» Синьора фыркнула. «Вы выбрали себе плохого проводника. Это лжец и распутник. Много лет назад он соблазнил одну девушку и бросил ее, разбил ей сердце. Не утруждая себя заботой о нем. Боюсь, это невозможно». Женщина слегка склонила голову на бок. «Ты предъявляешь мне требования?» «Нет, мэм. То есть, сеньора. Просто, если бы я была на его месте, мне бы хотелось, чтобы кто-то спросил обо мне». В глазах женщины без возраста сверкнули искорки. «Ты верный друг?» «Наверное, да. Хотя иногда я сожалею об этом». «Преданность, качество, достойное восхищения», — заметила сеньора и перевела взгляд на комка. «А ты, юный Джордж, ты предан своим друзьям и союзникам?» Мэгги показалось, что брат сейчас упадет в обморок. «Да, сеньора, я думаю, что да». Сеньора пробормотала что-то по-итальянски. Ее спутницы слегка улыбнулись. «Перейдем к делу», — произнесла сеньора. «Насколько я поняла, вы пришли сюда, чтобы учиться». Мэгги ответила не сразу. «Прошу прощения, сеньора, вы сказали учиться?» Женщина перестала улыбаться и взглянула на Мэгги так, словно внезапно сочла ее очень глупой. «Ученик», — сказала она. «Так ведь говорится на вашем языке, верно? Апрендиста. Тот, кто учится и служит хозяину. Ты желаешь изучать магию и служить мне, так? Ты желаешь стать ученицей». Дрейкфорды обменялись недоуменными взглядами. «Извините», — заговорила Мэгги, «но мне кажется, что возникло небольшое недоразумение». Сеньора сложила длинные пальцы домиком. «Не могу не согласиться с тобой. Я не принимала новых учеников уже несколько сотен лет и не имею желания делать это сейчас. Ваш проводник ввел вас в заблуждение. Но мне интересно, кто обучает искусству магии в Америке?» «Я знаю, что это не ваш, Ласло. Может быть, этот шарлатан Касим? Если так, советую вам поискать другого хозяина». Мэгги ничего не понимала. «Мы не знаем никакого Касима. Мы с Джорджем учились дома». «Понятно. Значит, ваши родители — чародеи». Комок решился заговорить. «Нет, сеньора, но наша мама действительно когда-то хотела стать учительницей истории». Теперь растерялась сеньора. Откинувшись на спинку кресла, она оглядела Дрейкфордов со смесью раздражения и любопытства. «Я не понимаю. Зачем два человека, наделенные магическими способностями, приехали сюда, если не для того, чтобы учиться?» Мэгги беспокойно поерзала на стуле. Она чуяла в этом вопросе подвох. «Сеньора, у нас нет никаких магических способностей». Прекрасное лицо хозяйки помрачнело, и Мэгги вспомнила предупреждение Ласло насчет древних демонов. Атмосфера изменилась. Теперь в ней чувствовалась мощная, смертоносная энергия. Волоски на руках и шее Мэгги зашевелились, словно от сильного ветра. Послышалось негромкое шипение. Мэгги не осмеливалась отвести взгляд от лица сеньора, но боковым зрением она заметила, что на каменных плитах что-то шевелится. В свете фонарей блестели миллионы чешуек. Мэгги даже не представляла, сколько змей окружили их. Наверняка несколько сотен, а может, тысяча. Она чувствовала, как скользкие тела обвивают ее щиколотки. Сеньора грозно подняла указательный палец. «Предупреждаю в первый и последний раз. Никогда не лги мне, Маргарет Дрейкфорд. Ты меня поняла?» «Да, сеньора», — с трудом выдавила Мэгги. Мэгги мысленно ругала себя последними словами. Она сама во всем виновата, ведь это была ее идея. Ехать в Рим, обратиться за помощью к могущественной демонессе и попытаться заключить с ней сделку. Мэгги не знала, где сейчас Ласло и что с ним, однако очень хорошо представляла себе, что сейчас произойдет с ней и комком. Она не была к этому готова. Ласло пообещал, что говорить с сеньорой Белоскорой будет он, однако Ласло здесь не было, и Мэгги с комком приходилось рассчитывать только на себя. Они понятия не имели, как действовать. О том, чтобы хитрить, нечего было и думать. Ласло наверняка начал бы сейчас острить и кривляться, но у Мэгги создалось впечатление, что подобное поведение не расположит к ним сеньору. Кроме того, она даже не знала, с чего начать. Мэгги не могла играть в игры с таким могущественным созданием. Оставалось лишь одно — выложить карты на стол. «Я ничего не знаю о магии, сеньора. Но мы действительно намеревались обратиться к вам за помощью. Наша семья была проклята почти 400 лет назад. На лице сеньоры не дрогнул ни один мускул. Я не одобряю проклятий. Они нестабильны и часто выходят из-под контроля. Но я не имею к ним никакого отношения. Это дело касается только вашей семьи и так называемого общества». Змеи наступали. Их было столько, что Мэгги уже не видела своих кроссовок. Она чувствовала, как рептилии ползут по ее носкам, забираются в штанины, и ей хотелось кричать, но она знала, что должна игнорировать их. У нее не было иного выбора. От исхода этого разговора зависела ее жизнь и жизнь ее брата. «Я прекрасно вас понимаю, сеньора. Но у нас имелась веская причина для того, чтобы побеспокоить вас. Мы считаем, что наше проклятие связано с одним объектом, который может вас заинтересовать. Мы думали, что нам удастся продать вам эти сведения». Глаза демонессы насмешливо блеснули. «И что же вы надеялись получить от меня взамен?» «Для избавления от проклятия нам нужно несколько предметов», — объяснила Мэгги. «В том числе нечто магическое. И нам сказали, что у вас, возможно, имеются магические вещи». Сеньора рассмеялась. «Скажи мне, Маргарет Дрейкфорд, ты уже продала свою душу? Таким образом ты приобрела свои способности?» Мэгги не знала, что отвечать. «Сеньора, мне искренне жаль, но я не понимаю, о чем вы говорите. Единственная магия, которая у нас есть, — это проклятие Дрейкфордов». Мэгги почувствовала, как холодное сухое тело змеи обвивает ее ногу под джинсами. Ее охватило омерзение. Сеньора внимательно смотрела на нее. Потом махнула в сторону Дрейкфордов и негромко произнесла что-то, обращаясь к девочкам. Те снова кивнули. Сеньора указательным пальцем изобразила в воздухе какой-то символ. Символ вспыхнул золотым пламенем и исчез, а вместо него возник лист пергамента, который парил в воздухе перед демонессой. Пергамент был исписан красными чернилами, внизу страницы остались две линии для подписей. Сеньора вопросительно взглянула на Мэгги. «Нет, сеньора, я не желаю это подписывать». Демонесса взглянула на комка. «Тогда как насчет твоего брата? Должна признаться, я никогда не заключала сделок с такими молодыми людьми». Мэгги покачала головой. «Никто из Дрейкфордов не продаст свою душу». Демонесса взмахнула рукой, и контракт превратился в клуб дыма. «Тогда нам не о чем больше разговаривать». Сеньора поднялась, собираясь уходить. При этом новые змеи устремились к Мэгги так, что теперь их слой доходил девушке до колен. Комок выкрикнул ее имя, и она, повернув голову к брату, увидела, что он буквально тонет в гадюках. Они копошились уже у пояса. Не успела она сказать, чтобы он сохранял спокойствие, как что-то заползло ей на колени. Взглянув вниз, Мэгги увидела необыкновенно толстую гадюку, тяжелую, как автомобильный аккумулятор. Гадюка нацелилась на ее лицо. Мэгги попыталась отвернуться, но тщетно. Язык змеи коснулся ее горла. «Пожалуйста», — прохрипела Мэгги, — «просто выслушайте меня». Сеньора Белоскура смотрела на нее сверху вниз. «Было приятно с тобой поболтать, милая девушка, но меня ждут дела. А ты, как это ни грустно, ничего не можешь мне предложить». Она направилась к арке, а девочки последовали за ней. Мэгги закричала. «Ничего? А как насчет пропавших волхвов?» Демонесса остановилась. Обернувшись, она пристально оглядела Дрейкфордов. «Что вы можете знать о волхвах?» Мэгги отплевывалась от змеиного хвоста, а потом продолжила. «Мы знаем, где находится один из них». Сеньора смотрела ей прямо в глаза. «Если это обман, ты пожалеешь о том, что змеи не сожрали тебя. Я не лгу». На прекрасном лице появилась жестокая улыбка. «Очень хорошо». Синьора сделала жест рукой. Змеи сразу же оставили мыги и комка и расползлись по кустам. Через минуту во дворе не осталось ни одной рептилии. Синьора уселась обратно в кресло и скрестила ноги. Воцарилась зловещая тишина. «Скажи мне, Маргарет Дрейкфорд, ты хорошая рассказчица?» «Нет, синьора». «Тогда ты должна ею стать, потому что сегодня вечером ты расскажешь мне историю о пропавших волхвах. Ты расскажешь мне все, что знаешь о них, и о том, где ты приобрела эти знания. Это самая важная история в твоей жизни, моя дорогая. Мы поняли друг друга?» «Да, синьора. Начинай». Пока Мэгги рассказывала синьоре историю Амброза, Дрейкфорда и женщины, которую он приговорил к сожжению за колдовство, наступила ночь. Она говорила о проклятии Дрейкфордов, о странной бесформенной скале, которую называли ведьминым камнем. И, наконец, Мэгги рассказала синьоре о Ласло и о поездке в Нью-Йорк, во время которой они убедились в том, что внутри ведьминого камня может быть заключен один из пропавших волхвов. «Кто пришел к такому выводу?» — спросила синьора. «Я бы предпочла не говорить». «Почему же?» «Я боюсь, что вы можете причинить вред нашему источнику». «Ха!» — улыбнулась синьора. «Я снова убеждаюсь в том, что эта девушка верна своим друзьям. Скажи мне, вы получили мое имя из того же источника?» Мэгги помолчала, но потом пробормотала. «Да». Синьора довольно хихикнула. «И как поживает Димитрий?» Мэгги вздохнула с облегчением. Ей не хотелось рассказывать об участии Димитрия, но она боялась лгать. Слова синьоры помогли ей выйти из затруднительного положения. «У него все хорошо. По крайней мере, насколько мне известно, Димитрий был очень добр к нам. Когда мы уходили, он проглотил какую-то таблетку, чтобы забыть о нашем разговоре. История ведьминого камня напугала его». Синьора вздохнула. «Ох уж эти мужчины и их таблетки. Это конец твоей истории, девочка?» «Почти. Уйдя от Димитрия, мы начали искать предметы. Материя, необходимые для того, чтобы снять проклятие. Мы раздобыли магический горшок, который сам варит кашу, но его раздавили какие-то чудища в Альпах». Упоминание о чудищах заинтересовало синьору. «Как они выглядели?» «Как гигантские вороны с человеческими руками и ногами». «Начтроп», — фыркнула синьора. «Я удивлена, что вас не съели». Мэгги не хотелось задерживаться на жутком эпизоде в подземелье. Это было неприятно. Мэгги проткнула одного палкой, — сообщил комок. «Она спасла мне жизнь». Синьора прищелкнула языком. «Верная и храбрая. Список добродетелей растет. Вам крайне не повезло в том, что Ласло Зебул оказался вашим хранителем проклятия». Мэгги очень хотелось согласиться, но она промолчала. Демонесса вздохнула. «Совершенно очевидно, что отец его терпеть не может», — пробормотала она. «Много он за него не заплатит». «Что?» Мэгги, преодолевая страх, решилась спросить. «Значит, вы не собираетесь его убивать?» Услышав это, синьора довольно долго смеялась. «Убить сына Вала Зебула? Ты сошла с ума, девочка? Вал — это сама смерть. Даже я не рискну пойти на такое. Нет, вашего хранителя отшлепают и отпустят во свояси. Но я все равно надеялась на выкуп». Мэгги была поражена. «Вы собирались шантажировать отца Ласла? Вы же только что сказали, что он сама смерть». Синьора пренебрежительно махнула рукой. «Подумаешь, выкуп — обычное дело среди демонов. Я не виновата в том, что сын Вала Зебула угодил в заложники. Парню следовало быть умнее и сильнее. Его отцу это прекрасно известно. Но теперь, когда я узнала, что он всего лишь какой-то ничтожный хранитель проклятия, совершенно очевидно, что семья отвернулась от него». Демонесса вздохнула и побарабанила пальцами по подлокотнику кресла. «Должно быть, от этого Ласла никому и нигде нет никакого толку. Ну, может, разве что в спальне». Мэгги понятия не имела, как на это реагировать, но, к счастью, хозяйка, по-видимому, и не ждала ответа. Синьора замолчала и задумалась о чем-то. Девочки-близнецы стояли прямо, опустив руки вдоль тела, бесстрастно глядя перед собой. Наконец, синьора моргнула и уставилась на Дрейкфордов. На лице ее мелькнуло удивление, словно она думала, что они уже ушли. «Ты что-то еще можешь мне рассказать?» «Нет», — покачала головой Мэнги. «В принципе, это все». «Что ж», — произнесла Демонесса. «Должна сказать, твоя история мне понравилась. Было интересно послушать, но для меня эта информация бесполезна». «Бесполезно?» — воскликнула Мэнги. «Простите меня, но почему? Я думала, вас интересуют пропавшие волхвы. Что вы хотите их отыскать?» «Я желаю этого сильнее всего на свете», — ответила сеньора. «К несчастью для тебя и твоего брата, у меня есть все основания полагать, что один из пропавших волхвов находится в Азии». «А как насчет второго?» — настаивала Мэгги. «Димитрий сказал, что их было двое». «Допустим. Но второй находится не в вашем ведьмином камне». «Почему вы так уверены?» «Потому что я точно знаю, где именно заключен второй волхв». Мэгги на несколько секунд лишилась дара речи и тупо смотрела на Демонессу. «Это невозможно». «Уверяю тебя, возможно. Этот ваш камень вовсе не то, что ты думаешь. Но у нас есть фотографии. На телефоне Ласло. Это он фотографировал. Там были древние надписи». На лице сеньоры Белоскуры отразилось сомнение. Прозмыслив, она достала из кармана тонкие телефоны и нажала на кнопку. «Это я», — обратилась она к собеседнику. «Да, я знаю, что говорю по-английски». Пауза. «Ты забываешься, Марсель». Теперь Мэгги расслышала мужской голос, который быстро говорил что-то по-итальянски. Сеньора подняла глаза к небу. «Ладно, хватит лебезить. В каком состоянии молодой Зебул?» Выслушав отчет своего подручного, она сказала. «Очень хорошо. Доставь его сюда вместе с его телефоном». У Марселя возникли еще вопросы, но сеньора уже потеряла терпение и швырнула телефон в фонтан. Он ударился о мраморную статую дельфина и пошел ко дну. «Ненавижу эти штуки», — пробормотала она. «Они отравили мир». Демонесса с подозрением уставилась на Мэнги. «У тебя есть телефон?» «Нет, сеньора». «Очень хорошо. Держись от них подальше. Иначе твои мозги превратятся... Как же это у вас говорят, в суп?» «Нет, в кашу. Точно. Твои мозги превратятся в кашу, как у Марселя. Сейчас я заберу у него эту дрянь». Сеньора помрачнела, и они ждали появления Ласло в неприятном молчании. Мэгги бросила взгляд на комка, потом на близнецов, которые застыли, вытянувшись по струнке. Наконец она услышала, как где-то в здании распахнулась дверь, потом послышались ритмичное дребезжание и стук. Мэгги показалось, что к ним едет тележка из супермаркета с разболтанным колесом. Дрейкфорды обернулись на шум и увидели двух мужчин в строгих костюмах, которые толкали операторскую тележку. На тележке была водружена какая-то металлическая конструкция наподобие виселицы высотой около 2,5 метра, а с виселицы на цепи свисала железная клетка, вращавшаяся вокруг своей оси. Узник был без одежды, и в клетке было так тесно, что он вынужден был сидеть на корточках, буквально согнувшись пополам. Голова была повернута в сторону под неестественным углом. Телохранители-сеньоры провезли тележку перед хозяйкой и остановились. Клетка покачнулась, и синяя задница Ласло очутилась прямо перед Мэгги. Несмотря на неаппетитное зрелище, Мэгги обрадовалась, увидев хранителя целым и невредимым. Клетка в очередной раз повернулась, и взгляды их встретились. Ласло заговорил на удивление спокойным тоном. «Это мы никогда обсуждать не будем». «Здесь я отдаю приказы», — вмешалась сеньора Белоскура. «Ты знаешь, кто я такая, так что не будем тратить время на представление. Тебе есть что сказать в свое оправдание, Ласло Зебул?» Ласло попытался повернуться, чтобы посмотреть на свою похитительницу. «Да, есть. Мне сказали, что вы дама в возрасте, и я несправедливо предположил, что вы морщинистая и безобразная. Теперь я вижу, как сильно я ошибался. Прошу прощения, сеньора Белоскура, вы не безобразны. Напротив, вы самая сексуальная женщина из всех, кого я встречал за свою жизнь, и совершенно очевидно, что мы были созданы друг для друга». Сеньора расхохоталась и хохотала до тех пор, пока по ее идеально гладкой щеке не потекла слеза. В конце концов, Демонесса вздохнула. Они все одинаковые. Немного лести, немного шарма. Они пробираются в твое сердце и в твою постель лишь для того, чтобы разочаровать тебя». «Разочаровать?» — повторил Ласло. «Я так не думаю. Я изучал тантру». Сеньора вытянула руку ладонью вверх и согнула пальцы, словно держала невидимый мячик. Улыбаясь Ласло, она надавила на мяч. Загудело железо, и клетка начала сжиматься. Ласло охнул. Металлические прутья впивались в его плоть медленно, но неумолимо. И Мэгги испугалась, что его сейчас разрежут на кусочки. «Пожалуйста, не надо!» — воскликнула она. «Ему больно». Сеньора приподняла бровь. «Неужели его здоровье и благополучие так заботят тебя? Только не говори мне, что...» Мэгги уловила ее мысль и отшатнулась. «Что? Фу!» «И я это фу всецело поддерживаю», — вставил Ласло. «Сеньора, нет никакой необходимости...» Демонесса заговорила тоном прокурора. «Ты помнишь юную даму по имени Изабелла де Кастиньоли?» «А что, должен?» «Служанка Лукреции Борджиа». «Извините, память уже не та. Думаю, во всем виноват Тимоти Лири». И снова Демонесса сжала пальцы почти в кулак. Раздался скрежет, и на каменные плиты посыпались обломки болтов. Сеньора наклонила голову на бок. «Ты уверен?» Ласло быстро пробормотал. «Рост 158 сантиметров. Каштановые волосы и голубые глаза. Неплохая фигура. Отвратительно танцует, но изобретательно в постели». «Уже лучше», — сказала сеньора. «Лукреция была моей ученицей, негодяй. Я очень любила эту бедную девушку, которую ты соблазнил. Бедную девушку, которая полюбила тебя. Об этом я Изабеллу не просил. И которую ты бросил», — продолжала сеньора. «Я не обещал быть с ней вечно». Сеньора Белоскура снова вздохнула. «Обещание — интересная вещь, правда? Обещания, которые мы даем, обещания, от которых мы воздерживаемся. Ты отрицаешь, что обещал ей любовь, и я вижу, что ты говоришь правду. Все это очень хорошо. Однако я отдала обещание Ласло Зебу. Я поклялась Лукреции, что если мы с тобой когда-нибудь встретимся, я не забуду о ее служанке Изабелле. И вот ты здесь. У судьбы есть чувство юмора, согласись». «Да. И оно мне не нравится». Хозяйка виллы некоторое время рассматривала его. «Что же нам с тобой делать?» «Я искуплю свою вину», — пообещал Ласло. «Как насчет паломничества?» «Да, такое старое доброе паломничество к месту последнего упокоения Изабеллы. Я засвидетельствую свое почтение, попрошу прощения за то, что ранил ее чувства, и все расскажу насчет местонахождения кое-каких мелких фамильных ценностей». «Неплохое начало», — заметила сеньора. «Что еще?» «Я найму флориста». «Точно, свежий букет на ее могилу еженедельно в течение года». «Внимательный жест, но 10 лет было бы лучше». «Считайте, что уже сделано». «И?» Ласло помолчал. «Что может увековечить память умершей красавицы лучше, чем ода в ее честь?» «Ты талантливый поэт?» «Даже близко нет». «Тогда это не подходит». «О», — продолжал Ласло. «Но что, если я предложу приз за лучшую оду настоящим поэтам? Настоящим умирающим с голоду людям искусства в водолазках? Им так нужны деньги. Кто-нибудь из них обязательно сварганит что-то стоящее». Сеньора Белоскура кивнула. «Очень хорошо. Договоримся на этом. Я жду паломничества и первый букет через неделю. У тебя есть месяц на то, чтобы опубликовать профессионально написанную поэму». Пока демоны торговались, Мэгги размышляла о том, собирается ли ее хранитель сообщить, что его вполне могут расплавить, прежде чем он приступит к выполнению своих обещаний. Ласло об этом помалкивал, и это ее ничуть не удивило. Когда сеньор и ее пленник пришли к соглашению, демонесса взмахнула рукой, и клетка Ласло рассыпалась в прах. Демон, которого ничто больше не удерживало, шлепнулся на тележку, застонал и принялся потирать пострадавшую при падении задницу. Мэгги быстро отвернулась. Сеньора приказала одному из своих помощников принести для Ласло халат. «А сейчас поговорим о насущных делах. Маргарет утверждает, что ты являешься хранителем проклятия ее семьи и что в проклятии задействован камень, который, по твоему мнению, заключает в себе одного из пропавших волхвов. Она говорит, что у тебя есть фотографии этого камня. У меня на телефоне», — кивнул Ласло. Мужчина, которого, как поняла Мэгги, звали Марсель, подал смартфон Ласло Синьоре. Демонесса осмотрела трещины на экране. «Это кобальды», — объяснил Ласло. «Я с ним обычно аккуратно обращаюсь». Синьора красноречиво закатила глаза. «Пароль?» Ласло назвал пароль, и синьора начала просматривать открытые приложения. Когда Марсель предложил найти папку со снимками, она хлопнула его по протянутой руке и потребовала, чтобы он отдал свой телефон, который она тут же бросила в фонтан. Убедившись, что телефон Марселя утонул, она снова занялась фотографиями Ласло. «Что это за женщина?» — спросила она. Ласло пожал плечами. «Как она выглядит?» «Блондинка. Огромная грудь. А, это Хельга. Я пригласил ее на свидание, но ничего не вышло». Синьора нахмурилась и смахнула фото. «А это что?» — спросила она, показывая телефон Ласло. Демон прищурился. «Центральный парк». Синьора подцокала языком. «Ужасающе. У тебя нет никакого понятия о композиции». Ласло стал защищаться, превознося свои навыки фотографа, но синьора его не слушала. Она пролистала еще 5 или 6 снимков, после чего внезапно замерла и поднесла телефон так близко к лицу, что почти коснулась носом экрана. В это время один из телохранителей вернулся с халатом для Ласло. Демон с высокомерным видом вырвал у него из рук одежду и быстро прикрылся. Все это время синьора пристально разглядывала телефон. Ласло кашлянул. «Нужно провести по экрану 2 пальцами, чтобы увеличить». «Еще одно слово, и я», — пробормотала синьора, однако последовала его совету. Теперь демонесса смотрела на фото с выражением искреннего недоумения. Она перешла к следующей фотографии, потом к третьей. Она разглядывала экран, не мигая, и на ее безупречном лбу появилась морщина. «Это невозможно», — прошептала она. «Что невозможно?» — спросила Мэгги. Синьора ткнула пальцем в телефон. «Это невозможно». Гневно уставившись на Ласло, она потрясла перед ним злополучным телефоном. «Что ты задумал?» «Ничего», — воскликнул демон. «Я ничего не знал об этом камне, пока не поговорил с одним своим знакомым, имя которого я не хочу называть, потому что боюсь, что вы его прикончите». Синьора нетерпеливо тряхнула головой. «Я знаю, что это Димитрий». Ласло поперхнулся и резко обернулся к Мэгги. «Ты ей сказала». Она пожала плечами. Синьора сама догадалась. В любом случае, Мэгги не собиралась молча терпеть упреки от бабника, хранителя проклятий, не после того, как ей пришлось столкнуться со змеями. Синьора отпустила охранников, и во дворе остались только ее близняшки. Повернув телефон экраном к Ласло, она спросила. «Ты это снимал? Ты видел этот камень своими глазами?» «Да». «И что ты почувствовал?» Ласло надул щеки. «Если честно, это похоже на мощный источник энергии. Оно излучает просто чудовищное количество энергии. Эта штука похлеще атомной бомбы». Взгляд синьоры переместился на Мэгги и Камка. «А вы двое? Вы живете рядом с этим ведьминым камнем? Вы и ваши предки? До вас?» «Да», — подтвердила Мэгги. «Наша семья живет там с 17 века». Синьора что-то вполголоса сказала близнецам по-итальянски, потом снова обратилась к гостям. «Что ж, по крайней мере, одна загадка разгадана». Ласло оглядел их по очереди. «Я не понял, что за загадка?» Синьора кивнула на Дрейкфордов. «Происхождение их магических способностей. На протяжении нескольких веков их предки впитывали энергию камня. Ты не мог не почувствовать этого». «Ну, конечно, я это почувствовал. Я просто хотел провести еще кое-какие изыскания, прежде чем делать поспешные выводы». Синьора закатила глаза. «Да, ты, наверное, слепой». Ласло покосился на Мэгги и Камка. «Вообще-то это действительно кое-что объясняет». «Например?» — спросила Мэгги. «Ну, я не знаю. Может быть, это объясняет, почему все гребаные пробирки с заклинаниями, которые я дал Камку, оказались чертовски мощными. Мне попались бабочки, а пацану огнеметы. Это несправедливо». «Но я же тебе сказал, что я герой», — заметил Камок. «Заткни пасть». Сеньора внимательно смотрела на Ласло. «Это же шутка, да? Сын Вала не может пользоваться пробирками с заклинаниями, это абсурд!» Ласло обиженно засопел. «Не все обладают таким могуществом, как вы». Сеньора продолжала разглядывать Ласло со смесью жалости и презрения. «Вот и вторая загадка разгадана. А я все удивлялась, как мог один из повелителей разрешить своему родному сыну работать в обществе? Выкуп? Ха. Наверное, мне еще придется приплатить Валу за то, чтобы он избавил меня от твоего присутствия». Несмотря на голос разума, Мэгги стало жаль Ласло. Бедняга сидел бы голый, если бы не этот халат, который ему выдали из милости, а красотка-демон и ее придурковатые прислужницы потешались над ним. Кто-то должен был за него заступиться. К несчастью, эта роль досталась Мэгги. «Мы ничего не добились бы, если бы не Ласло», — заявила она. Сеньора оглядела ее с ног до головы. «Я не согласна. Возможно, я поспешила, отказавшись от новой ученицы. Я вижу в тебе огромный потенциал, но это мы обсудим в следующий раз». И она снова посмотрела на Ласло. «Сейчас у нас есть дела поважнее. Либо я ошибаюсь, один из волхвов находится не в Монголии, либо у тебя большие проблемы, о которых ты еще не догадываешься». Ласло поник. «Пожалуйста, только не это. У меня и так полно проблем». Сеньора поднялась с кресла. «Не отчаивайся, Ласло, Силвала. Я давно живу на свете и по собственному опыту знаю, что большие проблемы иногда являются источником больших возможностей». Сеньора Белоскура пригласила Ласло и Дрейкфордов следовать за собой в башню, дверь которой выходила во двор. Близняшки не отставали от нее ни на шаг. В сооружении не было ничего примечательного. Зубчатая башенка высотой примерно шестиэтажный дом, увитая цветущими растениями. Сеньора открыла ключом дверь и распахнула ее, потом оглянулась на гостей. «Ну», — произнесла она, — «вы идете или нет?»